Власов погладил жену по голове. «Знаешь, я часто думаю, что седина очень пойдет тебе». Анна Дмитриевна, улыбаясь, отвела его руку. «Ну так как же? Позвонишь Никитину?» «Непременно. Приглашу его от твоего имени, тогда он наверняка не откажется. Можно и так, если ты не надеешься на свой авторитет». Как и нужно было ожидать, Никитин охотно принял приглашение и в тот же день вечером приехал на комбинат. После совещания в городском комитете для комбината началась новая эра. Словно кто-то взмахнул волшебной палочкой. Ровно через два дня позвонила Шустрицкому девушка из бюро цен при Моссовете и сердито спросила, почему комбинат до сих пор не присылает за выпиской из протокола об утверждении цен на новые ткани. Шустрицкий извинился, но потом не удержался и добавил. «Вообще-то куда нам спешить? Ждали около 4 месяцев, подождем еще. Как хотите». Девушка не была расположена шутить и повесила трубку. Не успели зарегистрировать новые цены в горторготделе, как подкатили сразу 3 автомашины и за один день вывезли весь товар. Банк оплатил счета. Теперь на текущем счету комбината появилось более 105 тысяч рублей свободных денег. Власов попросил главного бухгалтера Варочку отдать долги поставщикам и перевести 50 тысяч рублей текстильному управлению, добавив, что всякий долг платежом красит. Он тут же позвонил начальнику управления Бокову и сказал ему по телефону: «Николай Иванович, деньги возвращаем с большой благодарностью. Об одном прошу. Передайте, пожалуйста, вашему финансисту, что мы никакие не партизаны, а самые что ни на есть мирные люди, болеющие за порученное нам дело». «Что, обиду затаили?» — мягко спросил Боков. «Что вы, боже упаси! Разве на начальство обижаться можно? Вы же знаете отлично, что я воспитан в духе смирения и глубокого уважения к начальству. Раз вы шутите, значит, у вас отличное настроение, и я очень рад за вас». А еще через 3 дня Власов получил решение торговой палаты о выделении директору комбината значительной суммы денег для поощрения работников за выпуск новых тканей. Слух о совещании в городском комитете партии распространился по комбинату молниеносно, не без активной помощи Шустрицкого. Он останавливал цеховых работников и, держа за пуговицу пиджака инженера или мастера, рассказывал со всеми подробностями о совещании. «Молодец-таки он, риск был большой, но пошел на это и победил». «О ком вы, Наум Львович?» — спрашивал его собеседник, делая наивное лицо. «Вы еще спрашиваете. Конечно, об Алексее Федоровиче. Голова, я вам скажу». Сдержанный, менее всего восторженный бухгалтер Варочка зашел к Власову в кабинет, пожал ему руку и сказал: «Я работал со многими директорами, но, поверьте, впервые понял, каким должен быть советский хозяин. Рад, что на старости лет мне довелось работать с таким человеком, как вы. Думаю, наш комбинат будет инициатором многих славных начинаний». А красильный мастер Степанов ходил по цеху именинникам. Потирая руки, он приговаривал: «Знай наших. Мы не какие-то там суконщики, мы комвольщики». «Суконщику что? Завалял суровье и все грехи спрятал. У нас так не получается, все открыто, все на ладони. Слыхали? Даже там, в московском комитете, признали нас. А кто дал суровью такую красоту? Мы, отделочники. Без нас нет и не может быть никакого текстиля». Слова Варочки не выходили из головы Власова. «Комбинат наш будет инициатором больших начинаний. Легко сказать. А вот как добиться, чтобы комбинат действительно стал образцовым социалистическим предприятием? Это вопрос. Образцовое социалистическое предприятие. Еще никто толком не знает, что это такое». Власову не сиделось на месте. Он встал и по привычке стал измерять шагами длину кабинета. Радужные надежды, заманчивые перспективы. Если бы если бы только можно было осуществить их на деле. И тут вдруг позвонил Сизов, сообщил: завтра в 11 утра вызывают к секретарю Центрального комитета, директора комбината Власова, секретаря партийной организации комбината Полетова и секретаря райкома Сизова. По всей вероятности, там будет и кто-либо из секретарей городского комитета. «Готовьтесь, Алексей Федорович, битва за новое начинается», — добавил Сизов. Да, подготовиться нужно было основательно. Не каждый день вызывают директоров фабрик к секретарям Центрального комитета. Сергей разволновался, когда Власов сообщил ему по телефону о вызове в ЦК. «Я думаю, не стоит пока широко оглашать это. Послушаем, что скажут, тогда и решим, как быть и что делать», — посоветовал Власов. Он ушел пораньше домой, заперся у себя в комнате и до поздней ночи писал, делал какие-то подсчеты. Иногда звонил работникам комбината и подолгу советовался с ними. Матрена Дементьевна, видя озабоченное лицо сына, не стала надоедать ему и только, когда стенные часы пробили 11, позвала пить чай. «Стряслось что?» — спросила она, когда он сел за стол. «Нет. Но если случится то, о чем я думаю, будет замечательно. Вот когда мы покажем, на что способны», — ответил Власов, больше своим мыслям, чем матери. «Говоришь, ты уж больно мудрена. Ничего-то я не поняла. Речь идет об установлении новых порядков в промышленности. Завтра нас вызывают. Опять перестройка? Может быть. Вы все меняете и меняете. Когда, наконец, успокоитесь?» Как же тут успокоишься? Ведь впервые и первые из людей социалистическую промышленность налаживаем, а ты говоришь, успокойтесь. Секретарь Центрального комитета принял их ровно в назначенное время и держался так просто, так приветливо, что сразу создалась обстановка непринужденной беседы. Власов подробно, не торопясь, рассказывал обо всем, что накопилось на душе, о чем думал годами. «Вы хотите сказать, сокращу лишних работников, а оставшимся буду платить вне всякого тарифа, сколько каждый из них заслуживает? Так я вас понимаю?» — спросил его секретарь ЦК. «Совершенно верно поняли. Именно это я и хотел сказать. Ведь это нисколько не противоречит социалистическому принципу, каждому по способностям. На нашем комбинате 140 человек инженерно-технических работников. Разве нам нужно столько специалистов? Нет, вполне достаточно и 40. Вы спросите, почему же держите их? Да потому что не можем подобрать дельных, высококвалифицированных работников. Цена-то им по тарифу всем одна, что хорошему, что плохому. Скажите, Алексей Федорович, вы не боитесь, что, нарушая принцип оплаты труда по тарифу, создадите в стране небывалую текучесть кадров? — снова спросил секретарь ЦК. — Весьма возможно, но это только на первых порах. Потом каждый найдет место по своим способностям, и это будет справедливо. Никому ведь не возбраняется пополнять свои знания, быть инициативным, стать нужным, а может быть и незаменимым. Секретарь ЦК задумался, потом спросил: «Сколько получают у вас сейчас, ну, скажем, инженер, заведующий производством?» «200 рублей». «Сколько же вы стали бы ему платить при новом порядке?» «Рублей 300 плюс прогрессивка и премия, когда они будут». «И, по-вашему, такое резкое увеличение зарплаты оправдает себя?» «Видите ли, тут нужно оговориться. Я не ставлю вопрос о поголовном увеличении заработной платы инженерно-техническим работникам и служащим. Но в тех случаях, когда это целесообразно, нужно платить больше по способностям работника. Возвращаясь к заведующему производством, я без всякого зазрения совести заплатил бы ему 400, а может быть, все 500 рублей, и тут же сократил бы трех инженеров, работающих в производственном отделе на побегушках и получающих в общей сложности 360 рублей в месяц. Как видите, еще сэкономил бы более 100 рублей. Но главное не в этом. Тем самым была бы ликвидирована обезличка, поднялась бы ответственность людей. что думает по этому поводу руководитель партийной организации комбината, обратился секретарь ЦК к Сергею. «Я полностью согласен с Алексеем Федоровичем. У нас на комбинате 347 коммунистов. Это же огромная сила. И у нас есть возможность сделать наш комбинат образцовым предприятием». «Значит, у вас полное единодушие», — улыбнулся секретарь ЦК. «Что ж, у меня есть следующие соображения. Пусть товарищ Власов подаст нам докладную записку и подробно изложит все, как он мыслит работать по-новому и что для этого потребуется. Мы посоветуемся с членами Президиума Центрального комитета и, думаю, разрешим вам в порядке эксперимента организовать работу по принципиально новому методу. На вашем положительном опыте будут учиться другие. Отсюда учтите и меры вашей ответственности. Договорились?» «Договорились», — поспешил ответить сияющий Власов. Чтобы выполнить социалистическое обязательство и сдать транспортер новой конструкции к 20 августа, возле него всю ночь колдовали Леонид, главный механик и группа слесарей. К утру все было готово. Агрегат длиной более 600 метров работал безотказно. «Опробуем еще раз и позвоним директору. Пусть придет, примет транспортер на ходу». Главный механик устало опустился на табуретку, вытер руки и с наслаждением затянулся дымом сигареты. «Агрегат вполне готов. Но если хотите, можно опробовать еще раз», — сказал ремонтник. «Как вы полагаете, Леонид Иванович?» «Чтобы не опозориться», — ответил Леонид, — «будем действовать согласно поговорке. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Пускайте». Убедившись, что транспортер работает нормально, главный механик позвонил Власову. Директор сказал, что сейчас придет с участниками десятиминутки. «Ребята», — сказал главный механик слесарям, — «побыстрее уберите мусор у мотора». Минут через 15 в цех пришли все командиры производства во главе с директором, секретарем партийной организации и председателем ФАБКОМа. Они ходили вокруг транспортера, щупали руками ленту, ролики. Главный механик хотел было нажать на пусковую кнопку, но Власов остановил его. «Постойте, мне кажется, эту честь нужно предоставить Леониду Ивановичу. Он автор проекта». Леонид нажал пальцем на кнопку. Заработал электромотор, завертелись ролики, транспортер пришел в движение. Самопогрузчик легко подымал с тележек дюралюминиевые ящики, заполненные пряжей, и плавно опускал на широкую ленту. Лента с ящиками медленно двигалась, подавая пряжу в ткацкие залы второго, третьего и четвертого этажей. Конструктор предусмотрел все мелочи. В нужном этаже открывались низенькие дверцы, механические руки толкали на тележке определенное количество ящиков, после чего дверцы закрывались, и лента двигалась вверх к следующему этажу. «Молодцы», — сказал Власов, пройдясь по всей длине транспортера. «Леонид Иванович, светлая ты голова. Смотрите, как подогнал транспортер по лестничным клеткам, не мешая нормальному движению, облегчил труд таскальщиков». Он пожал руку Леониду. «Кроме авторского свидетельства, которое вы без сомнения получите, еще премия в размере месячного оклада от нашего комбината. Вам тоже большое спасибо. Славно поработали». Власов пожал руки главного механика и слесарей. Все это время, несмотря на успех, несмотря на лестные отзывы, Леонид стоял мрачный, не проронил ни единого слова, даже не поблагодарил директора за премию. Виною тому была муза. В тот день она рассердилась на него, повернулась и ушла. А он, вместо того, чтобы побежать за ней, попросить прощения за свою нетактичность, встал в позу обиженного. И до сих пор не может заставить себя подойти к ней. В ее знакомстве с этим типом, Юлием Борисовичем, было для него что-то оскорбительное. Почему она так рассердилась при одном упоминании имени Никонова? Все это неспроста. Конечно, Леониду было приятно, что новый транспортер получился удачным и, как выразился Сергей, был началом больших дел, предстоящих комбинату. Но если бы к этой радости еще кое-что. Днем ему позвонил Сергей и пригласил на заседание парткома, где должны были обсуждаться, по его словам, очень важные вопросы, связанные с перестройкой производства. «Я же беспартийный», — ответил Леонид. «Что ты говоришь?» «А я забыл». «Нет, серьезно, Серега». «Серьезно? Видишь ли, Леонида Косарева приглашают на заседание партийного комитета как беспартийного большевика и толкового конструктора. Ему доверяют и возлагают на него определенные надежды, а он кокетничает. Если у тебя в голове вместо мозгов не каша, думаю, что не каша, хотя давно не проверял». Леонид помолчал. «Видимо, в таких случаях принято говорить слова благодарности, но я воздержусь. А прийти приду». «Соблаговолишь, значит?» «Ну что ж, спасибо и на этом». Сергей положил трубку. Леонид сидел некоторое время с трубкой в руке и смотрел в одну точку. «Что за чертов характер у меня?» — думал он. Вечером после работы Леонид не поехал домой, а отправился на площадь Дзержинского в магазин «Детский мир» купить племянникам подарки. Они скоро должны были вернуться в Москву. Спускаясь по многолюдному Кузнецкому мосту, он встретил около книжной лавки писателей Наташу Никитину. Отступать было некуда. Пробормотав слова приветствия, он стоял и смотрел на нее. Молоденькая, наивная, счастливая девушка едва угадывалась в строгой женщине, стоявшей перед ним. «Здравствуй, Леня. Сколько лет, сколько зим. Как дела?» — спрашивала Наташа. «Наташа, я перед тобой очень...» — начал было Леонид, но она не дала ему договорить. «Не надо об этом. Ты куда собрался?» «Домой. Купил племянникам подарки и решил пройтись немного. Совсем не бываю на воздухе. Если не возражаешь, я тебя провожу немного. Пошли». Они спустились по Кузнецкому мосту, пересекли Неглинную и вышли к Петровке. «У нас большая радость», — рассказывала Наташа. «Николаю дали лабораторию, прикрепили к нему 7 сотрудников. Он на 10-м небе, всю жизнь мечтал об этом. Сейчас занят разработкой новой темы, говорит, что она имеет большое общехозяйственное значение. А у вас на комбинате он и Забелина разработали новый способ крашения синтетических волокон. Я очень рад за Николая Николаевича. У нас красильщики только и говорят о нем и о Забелиной, возносят их до небес». «Разве только в этом счастье?» — тихо, замкнуто спросила Наташа. «В чем же еще? Ведь он ученый». «Человек всегда остается человеком». «Не понимаю». Леонид пожал плечами. «Видимо, мы с ним люди несовременные, как говорят, не от мира сего. В этом отношении я на него похожа». Наташа говорила быстро и немного задыхалась от волнения. «Он когда-то любил Анну Дмитриевну Забелину», — помолчав, сказала Наташа. «А та вышла замуж за вашего директора. Да ты ведь знаешь об этом. С тех пор Николай не смотрит на других женщин. Увеличил фотографию Забелиной, повесил у себя в комнате». «Говорят, сердцу не прикажешь?» «Да, сердцу не прикажешь», — повторила Наташа. Леонид заставил себя посмотреть ей в лицо. Губы у нее дрожали. Молча дошли они до Большого театра. Наташа остановилась, протянула руку. «Мне пора. До свидания. Не забывай нас». «До свидания». Леонид пожал маленькую холодную руку. Он стоял и смотрел ей вслед, думая: «Бывают же такие чистые души. А я — бессердечный истукан». Начался летний теплый дождь. Леонид побежал в метро. Дома его дожидался незнакомый молодой человек с двумя фотоаппаратами за плечами. «Здравствуйте, Леонид Иванович, я к вам». «Ко мне?» «Вот именно. Понимаете, мы поздно узнали, что сегодня вы сдавали оригинальной конструкции транспортер. Я уже побывал на вашем комбинате, но вас не застал. Сфотографировал транспортер. Снимок будет напечатан в «Вечерней Москве». И ваш портрет, конечно. Хотелось бы заснять вас около агрегата, но ничего не поделаешь, времени нет. Мы все равно смонтируем ваш портрет с транспортером». Словоохотливый фоторепортер поднял голову, оценивающим взглядом посмотрел на небо и покачал головой. «Нет, ничего не получится, темно. Пойдемте в дом, и там я вас сниму». Нашли тоже, что печатать на страницах газеты. «Обыкновенный ленточный транспортер, невидаль какая», — сказал Леонид. «Не говорите. Наши консультировались со специалистами. Ваш транспортер принципиально новый и будет использован на многих предприятиях». «Простите, пожалуйста, но я ничего не изобрел. Просто приспособил идею ленточного транспортера к условиям нашего производства», — сказал Леонид. «Скромность украшает всякого человека, тем более талантливого изобретателя. Но все-таки я убедительно прошу разрешения снять вас». Фотокорреспондент, как и все журналисты, оказался человеком настойчивым. Леонид сперва хотел решительно отказаться, но вдруг в нем заговорило что-то похожее на честолюбие. «Пусть напечатают его портрет. Муза, наверное, читает «Вечернюю Москву». Пусть увидит». «Хорошо бы заснять вас хотя бы за чертежным столом», — сказал фотокорреспондент, оглядывая комнату. «Не найдется ли у вас чертежного стола или на худой конец доски?» Он сделал 10-15 снимков и, поблагодарив Леонида, ушел. Впервые в жизни Леонид не мог заснуть ночью. Странное дело, чем больше он думал о Наташе, тем сильнее хотелось ему встретиться с музой. Встретиться, поговорить откровенно, по душам, понять, наконец, что она за человек. Он ворочался сбоку на бок, пружины дивана скрипели. В соседней комнате Сергей читал докладную записку в ЦК. Он прислушивался к скрипу пружин, изредка качал головой и опять углублялся в чтение. Наконец терпение его лопнуло. Он встал, подошел к Леониду. «Ты здоров? Почему не спишь?» «Просто не спится. А все-таки...» «Понимаешь, я сегодня встретил на улице Наташу, поговорили с нею». «И что же?» «Сам не знаю», — признался Леонид. «Человек она удивительный. Ни единого упрека. Разговаривала со мной так, словно ничего не произошло. Мне жаль ее, а с собой ничего не могу поделать. Все тянет к той. Скоро 3 недели, как мы не встречаемся. Думал, конец. Нет, вижу, не конец. И потом мне не дает покоя ее знакомство с Никоновым». Сергей задумался. «Никонов. Где он работает? Чем промышляет?» — вслух рассуждал он. «Вид у него преуспевающего человека. И это после тюрьмы. Неужели нашел себе нового покровителя вроде Толстякова? А что? Очень даже может быть. Для таких ловкачей, как Никонов, нет ничего невозможного. Они из всего извлекают для себя пользу. Зачем он вертится около нее? Но это понятно. Она красивая женщина, почему бы Никонову не ухаживать за нею без всякой другой цели? Такие люди, как он, ничего не делают без корысти. В тебе, говорит, ревность. Впрочем, хватит. Давай спать. Завтра нам с тобой на работу». После этого разговора с Сергеем Леонида охватила навязчивая идея — узнать во что бы то ни стало все подробности о Никонове. Во время обеденного перерыва он позвонил Власову, попросил у него разрешения отлучиться 2 часа по личным делам. «Пожалуйста, хоть на все 4», — ответил Власов. В ближайшем справочном бюро Леонид узнал адрес Никонова Ю.Б., и поехал к Никитским воротам в домоуправление. На вопрос, где работает жилец дома номер 8, Юлий Борисович Никонов, Леониду ответили не сразу. Молоденькая регистраторша вместо ответа внимательно посмотрела на Леонида и спросила: «Вы новый сотрудник ОБХСС? Старых я знаю всех, а вот вас вижу первый раз». «Нет. Мне просто нужно повидать Никонова по срочному делу. Частным лицам мы обычно таких справок не даем, но, пожалуйста, сделайте для меня исключение. Мне очень-очень нужно». «Что ж», — смягчилась девушка, — «поищу справку с места работы». Она покопалась в большом ящике, заполненном карточками, и вытащила одну из них. «Вот, запишите». Справка была выдана трикотажной фабрикой в Черкизове. Никонов Ю.Б. более 8 лет работал там в должности главного механика и получал зарплату 90 рублей в месяц. Леонид поблагодарил девушку, записал адрес трикотажной фабрики и вышел. Он не обратил внимания на то, что во время его разговора с девушкой в комнату вошел человек средних лет, скромно сел в сторонке и стал перелистывать старый огонек, лежавший на столе. Как только Леонид вышел, он поднялся и подошел к девушке. «Как же вы так?» — сказал он. «Дали ему адрес и даже фамилию его не спросили». «Зачем?» «Он сказал, что ему нужно по срочному делу увидеть нашего жильца из дома номер 8, Никонова. Простите, вы-то кто будете?» Тот ничего не ответил, повернулся и быстро вышел из комнаты. Не заметил Леонид и того, что этот человек сел вместе с ним в троллейбус, идущий к центру, потом спустился следом за ним в метро и сопровождал его до самого комбината. Когда Леонид прошел проходную, человек этот подошел к пожилой добродушной вахтерше. «Не скажете, как фамилия этого молодого человека? А вам зачем? Очень он похож на одного парня, вместе с которым мы учились в летной школе». «Нет, вы ошибаетесь», — вахтерша улыбнулась. «Леонид Иванович не был летчиком, он инженер-конструктор». «Леонид Иванович? А фамилия как? Косарев?» «Нет, не тот. А по виду вылитый мой однокашник». На углу улицы он зашел в будку телефона-автомата, набрал нужный номер. Говорит Матвеев. В домоуправлении адресом Никонова интересовался молодой человек, но, думаю, он не из той оперы. Инженер, работает конструктором на комвольном комбинате, фамилия Косарев. Косарев Леонид Иванович. Пока все. С какой целью, не знаю. «Хорошо, узнаю в партийной организации». Матвеев повесил трубку и вернулся обратно в метро. Ему неудобно было вновь являться на комбинат во время дежурства пожилой вахтерши.